произнеси полное обещание на Парсилтанге. Я помогу вам обрести камень. Боюсь, не могу обещать, что приложу все силы, потому что душа к тому не лежит. Но я собираюсь постараться. Не сделаю ничего, если буду думать, что это вас разозлит. Не позову на помощь, если буду думать, что вы убьете пришедших или погибнут заложники. Мне жаль, учитель. Это все, что я могу обещать. Решение принято, и разум сразу успокоился. Гарри пойдет с профессором Квирлом, поможет ему достать камень, спасет заложников и... Гарри не знал, что будет дальше, но собирался что-нибудь придумать. «Тебе на самом деле жаль?» — усмехнулся профессор Квирл. «Полагаю, этого хватит. Впрочем, учти еще два обстоятельства. Первое. У меня есть план, как остановить даже смотрителя школы, если он встанет у нас на пути. Второе. Время от времени я буду задавать вопрос на Парсилтанге, не предал ли ты меня. Сделка заключена». Профессор Спраут обернула палочку Гарри блестящей тканью, затем положила ее на пол и снова направила свою палочку на Гарри. Лишь после этого профессор Квирл опустил пистолет. Тот словно испарился, поднял сверток с палочкой и спрятал в складках мантии. Со спящего тела леса Тали Стрэнджа сняли истинную мантию невидимости, и профессор Квирл тоже забрал ее себе, как и маховик времени и кошель Гарри. Несколько минут у профессора Квирла ушли на заклинание «Обливиейт», а также чары ложной памяти в том их варианте, когда жертва сама заполняет пробелы, опираясь на собственные догадки. Профессор Спраут смотрела на спящих детей с таким сердитым и озабоченным выражением, будто они – жертвы несчастного случая на уроке травоведения. Ученики взмыли в воздух и поплыли следом за ней по коридору. Профессор Квирл вернулся к лежащему на полу профессору зельеварения, склонился над ним и дотронулся палочкой до его лба. «Алиенис нервус мобили лигнум». Затем он сделал шаг назад и начал двигать в воздухе пальцами, будто управляя марионеткой. Профессор Снейп плавным движением оттолкнулся от земли и занял свое место перед дверью. «Алахамора», — сказал профессор Квирл, направив палочку на запретную дверь. Похоже, ситуация забавляла его. «Мальчик, не окажешь мне честь?» Гарри сглотнул. Он уже жалел о том, что принял единственно верное решение. Странное ощущение – делать что-нибудь, понимая, что поступаешь неправильно. Не эгоистично, а просто неправильно на каком-то глубинном уровне. Но человек сзади держал пистолет. Стоило Гарри помедлить, и оружие снова появилось в руке профессора. Гарри положил ладонь на дверное кольцо и несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь хоть как-то успокоить мысли, пройти через все испытания, не дать себя застрелить, не допустить смерти заложников, изменить ход событий к лучшему, найти подходящие возможности и ими воспользоваться. Решение не было хорошим, но остальные варианты казались еще хуже. Гарри толкнул запретную дверь и шагнул внутрь.